А вот этого говорить не следовало. Гаденько усмехнулся ведьмак, чувствуя эйфорию драки, вызванную эликсиром, реагирующим с адреналином. Пока ты этого не сказал, у тебя еще были шансы выжить. Теперь их нет. Сильное дрожание амулета предупредило его о внезапном нападении. Он отпрянул, молниеносно выхватил меч, покрытым рунами, клинком отбил и свел на нет выпущенную в него резкую, парализующую волну магической энергии. Рейнс попятился, поднял руку, но в последний момент струсил. Не пытаясь повторить заклинание, быстро ретировался в глубину переулка. Ведьмак не мог за ним бежать, на него кинулись те четверо, которые думали, будто их скрывает тень. Сверкнули мечи. Это были профессионалы, все четверо, опытные, ловкие, сработавшиеся профессионалы. Они напали на него парами, двое слева, двое справа. При этом один всегда скрывался за спиной другого. Ведьмак выбрал тех, что слева. На вызванную эликсиром эйфорию наложилась ярость. Первый убийца напал финтом с Декстера и тут же отскочил, чтобы дать возможность второму, тому, что стоял у него за спиной, нанести предательский удар. Геральт закружился в пируэте, обошел их и рубанул второго сзади самым концом меча через затылок, шею и спину. Он был зол и ударил крепко. Кровь фонтаном брызнула на стену. Первый молниеносно отступил, дав место следующей паре. Эти разделились, тыча мечами с двух сторон, так, чтобы только один удар можно было парировать. Второй должен был попасть в цель. Геральт не парировал, а, кружась в пируэте, вошел между ними. Чтобы не столкнуться, им пришлось сбить сыгранный темп отшлифованные шаги. Один успел вывернуться в мягком кошачьем финте, ловко отскочил, второй не успел, потерял равновесие, повернулся спиной. Ведьмак, развернувшись обратным пируэтом, с размаху рубанул его по крестцу. Он был зол, чувствовал, как острый ведьмачий клинок перерубает позвоночник врага. Дикий вой прокатился по улочкам. Два оставшихся бандита напали на него тут же, засыпали ударом, парировать которое ему удавалось с величайшим трудом. Он вошел в разворот, вырвался из-под мелькающих орудий убийства, но вместо того, чтобы опереться спиной о стену и защищаться, напал. Этого они не ожидали, не успели отскочить и разделиться. Один ответил, но ведьмак ушел от контрудара, закружился, ударил за спину вслепую, ориентируясь по движению воздуха, и попал. Услышал сдавленный крик, но оглядываться было некогда. Последний из убийц был уже рядом, уже бил быстрым синистром, квартой. Геральт парировал в последний момент статически, без оборота, квартой из Декстера. Убийца, воспользовавшись инерцией парирования, отскочил, как пружина, и ударил с полуоборота широко и мощно. Слишком мощно. Геральт уже кружился. Клинок убийцы, значительно более тяжелый, чем клинок ведьмака, прорезал воздух. Убийце пришлось последовать за мечом. Инерция развернула его. Геральт вывернулся из полупируэта совсем рядом с ним, очень близко. Увидел его искаженное лицо, изумленные глаза. Он был зол. Ударил. Коротко, но сильно, и не промахнулся, прямо в глаза. Он слышал дикий крик Шани, вырывающийся из рук Лютика на мостике, ведущем в домик знахаря. Риенс, скинув плащ, пятился вглубь улочки, вытянув вперед руки, из которых уже начинал струиться магический свет. Геральт обеими руками стиснул меч и, не раздумывая, бросился в его сторону. У чародея не выдержали нервы. Не докончив заклинание, он кинулся бежать, крича что-то непонятное. Но Геральт понимал. Он видел, что Риенс вызывает помощь, умоляет спасти его. И спасение пришло. Улочка разгорелась ярким светом. На облупленной, покрытой подтеками стене дома разгорелся огненный овал телепортала. Риенс прыгнул туда. Геральт следом, он был чертовски зол.